Глава 52. Умбар, ресторан «Зеленая макрель». 26 июня 2019 года. А чем, кстати, закончилась та история с расстроившейся помолвкой вашей кузины? Небрежно спросил Тангорн, когда ужин был окончен, и Аль-Гали, повинуясь едва заметному кивку своего спутника, покинул их и выбрался из кабинета в общий зал. Ничем особенным. Линуэль, надо полагать, крутит новый роман. Кстати, если вы надеетесь сразить меня своей осведомленностью по части Лориенской великосветской хроники, то эффект должен вам признаться скорее обратный. Новости-то, то есть 100 лет в обед. 1-0 в мою пользу, отметил про себя барон. Иначе зачем ты сразу полез объясняться? Выходит, не так уж эти эльфы мудрые и проницательны, как о них говорят. Вслух же он произнес, чуть пожав плечами: «Я просто хотел удостовериться, что вы действительно Эландар». Прозвучало имя Линуэль. Этого, собственно, я и добивался. Конечно, очень наивно, но... Тут он улыбнулся чуть смущенной улыбкой. «А вы не могли бы снять полумаску?» «Извольте». Да, собеседник его, вне всякого сомнения, был эльфом. Зрачок не круглый, а вертикальный, как у кошки. Или змеи. Можно, конечно, глянуть еще и на кончики его ушей, скрытые сейчас под прической, но особой нужды в том нет. Что ж, вот ты и добрался до цели. Через мшистые леса и бурые реки, через топкие болота и снежные горы лежал путь рыцаря и привел его волшебный клубок в ущелье Угун, где вместо земли был спекшийся шлак, вместо ручьев текла желчь, а вместо зелени – дурман трава с разрыв травою. Здесь-то и обретался в своем логове под гранитными глыбами дракон. Правда, на самом деле ты, коль уж следовать древним балладам, вовсе не доблестный рыцарь, а его пройдоха-оруженосец, который подкрался ко входу в пещеру с тем, чтобы забросить туда наживку и тотчас дать дёру. Сражаться с выползшим наружу змеем предстоит Халладину. Но шанс на победу появится у доктора, только если чудовище сожрет перед тем подброшенную тобой отравленную приманку. Засургученный пакет, извлеченный 2 часа назад из сейфа морского банка, где он хранился все это время вместе с мифриловой кольчугой и еще кое-какой мелочевкой. Что ж, это, конечно, до ужаса не по-рыцарски, но наша задача – освободить мир от дракона, а не попасть в благородные герои детских сказок. «Надеюсь, вы удовлетворены?» – прервал несколько затянувшееся молчание эльф. В глубине его глаз, синеватыми угарными огоньками, мерцала насмешка. «Пожалуй, да. Я не знаком с Эландаром лично, но словесный портрет, пожалуй, совпадает. Это уже был чистый блеф, но, судя по всему, он прошел. В любом случае, все возможности проверки уже исчерпаны. А если вы не тот, за кого себя выдаете, поверьте, сейчас самое время выйти из игры. Фокус в том, что сведения, которые я собираюсь вам передать, могут стоить головы кое-кому из высших иерархов Лориена, так что те наверняка примутся охотиться за обладателями этой тайны, так же, как люди Арагорна за мною. Сын Клофаэли, Эорнис, сумеет распорядиться этими сведениями так, как надо, и при этом, что немаловажно, остаться в живых. А вот эльф, стоящий хоть на ступеньку ниже... Опасную информацию уничтожают вместе с ее носителями, кто бы они ни были. Это аксиома. Впрочем, вы и сами должны понимать, что это значит. Оказаться ненароком обладателем информации не своего уровня. С этими словами Тангорн выразительно поглядел в сторону, куда удалился Аль-Гали. «Да, вы правы», – спокойно кивнул тот, проследив за взглядом Тангорна. «Я действительно Эландар. А вы, барон, коли уж вам известен внутренний титул леди Эорнис, действительно ориентируюсь в лориенской кухне. Боюсь, только вы переоцениваете мой ранг в эльфийской иерархии. Отнюдь, просто вам предназначена та же роль, что и у меня, посредник. А информация, как вы, вероятно, уже догадались, предназначена для вашей матушки. Более того, у меня есть основания полагать, что Клофаэль Эорнис тоже не конечный ее адресат». «Так», – задумчиво протянул Эландар. «Значит, Фарамир раздобыл-таки доказательства того, что кое-кто в Лориене всерьез снюхался с Арагорном и собирается использовать воссоединенное королевство как козырную карту в своей партии против владычицы. И теперь князь Итилена рассчитывает на то, что та взамен вернет ему Минас Тирицкий престол. Так что ли? Я, повторяю, лишь посредник и не уполномочен называть какие-либо имена. А что, собственно, кажется вам невероятным в такой конструкции? В принципе, она вполне правдоподобна. Я бы даже сказал, слишком правдоподобна. Просто вам лично, барон, я не доверяю ни на грош. Как хотите. Слишком уж много вокруг вас шума. То, что за вами охотятся люди Арагорна, вроде бы правда. Но вам при этом как-то подозрительно везет. Сперва в морском коньке, потом на этой кастомировой луже. А уж эта история с освобождением Альгали, да кто может поверить в такие совпадения? Ну, тут мне трудно возразить, история в самом деле почти невероятная, развел руками барон. Значит, вы продолжаете подозревать, что происшествие на Фонарной 4 моя инсценировка? Подозревал. До вчерашнего дня, хмуро признал Эландар. Но вчера капитан Марандил был арестован и сделал исчерпывающие признания по этому эпизоду. Он и в самом деле приказал захватить Альгали. Тангорну понадобилось все его самообладание, чтобы не уронить челюсть до пола. Воистину, слишком хорошо тоже нехорошо. «Мы топчемся на месте, уважаемый», — резко сказал он, отчего-то почувствовав, что пора переходить в атаку. «Все равно решение тут принимать не вам, не ваш, извините, уровень. Меня интересует одно. Располагаете ли вы возможностью переправить мое сообщение, леди Иорнис, но так, чтобы об этом не узнал никто другой в Лориэне? Если нет, разговор беспредметен, и тогда мне придется искать другие каналы». Эльф задумчиво погладил ладонью лежащий на скатерти пакет. Явно искал следы магических воздействий. Тангорн затаил дыхание. Дракон подошел к приманке и принялся осторожно ее обнюхивать. Вообще-то опасаться ему нечего. В плане физическом тут абсолютно чисто. Никаких подвохов. «Надеюсь», — усмехнулся барон, — «вы способны убедиться в отсутствии ядов или наведенной магии, не вскрывая обертки». «Да уж как-нибудь. Однако пакет...» — Эландар взвесил его на ладони. «Тянет почти на полфунта, и внутри ясно ощущается металл. Много металла. Что в нем есть, кроме самого послания?» «Послание завернуто в несколько слоев толстой серебряной фольги, чтобы его нельзя было прочитать снаружи при помощи магии». Эльф едва заметно кивнул. «Внешняя обертка — мешковина. В узлы обвязки, там, где расположены сургучные печати, вплетены металлические кольца. Тайно вскрыть такой пакет невозможно. Нельзя не отпарить сургуч от поверхности, он слишком глубоко проникает между нитями мешковины. Неаккуратненько срезать печать с торца тонким раскаленным лезвием мешает заключенное внутри нее кольцо. Так опечатывают правительственную почту в Кханде. Более надежного способа я не знаю. Кстати, тут есть еще одна страховка. Узлы обвязки, которыми закреплены кольца, наверняка не знакомы никому из эльфов. Вот, поглядите». С этими словами Тангорн быстро завязал кусочек шпагата вокруг рукоятки фруктового ножика и передал нож Эландару. Тот некоторое время пробовал разобраться в веревочных хитросплетениях, но затем с явным неудовольствием оставил эти попытки. «Что-то из здешних морских узлов?» «Отнюдь. Просто эльфы в силу своей косности всегда вяжут тетиву к луку одним единственным способом, а на самом деле таких узлов известно минимум 3. Это один из них». Эландар раздраженно сунул пакет за пазуху и вновь принялся разглядывать узелок. «Как же, высшая раса, и на такой ерунде спотыкаемся. Обидно, понимаешь?» Тангорн замер, боясь поверить своим глазам. Дракон проглотил приманку. Сожрал-таки, скотина, заглотнул, схарчил, схрумкал, схавал. И тут эльф, будто бы почуяв эту радостную мельтешню его мыслей и чувств, поднял глаза и глянул на барона в упор. И тот с ужасом ощутил, как неодолимая сила затягивает его в бездонные щели эландаровых зрачков, а холодные пальцы с привычной брезгливостью ворошат содержимое его души. «Нельзя, нельзя глядеть в глаза дракону, это же известно даже малому ребенку». И он рванулся прочь со всей силой отчаяния, как рвется попавшая в капкан лиса, оставляя в стальных челюстях клочья шкуры, кровавое мясо с осколками костей и измочаленные обрывки сухожилий. «Я ничего не знаю, я посредник, только посредник и ничего больше!» Боль была страшной, вполне физической, а потом все разом кончилось. Он сумел освободиться. Или эльф выпустил его сам? И тогда до него донесся голос Эландара, наплывами, будто бы из сна. «То, что ты нас ненавидишь, ерунда. Политика иной раз укладывает в одну постель еще и не таких партнеров. Но то, что ты что-то скрываешь насчет этого пакета, что-то важное и опасное, вот это уже по-настоящему скверно. А ну как там внутри просто-напросто какой-нибудь здешний государственный секрет, вроде рецептуры умбарского огня или адмиралтейских карт. А на выходе меня берут под белые руки ДСДшники, и я отправляюсь на галеры лет на 30, а то и прямиком на виселицу в Архоране. Время-то, почитай, военное, к шуткам не располагающее. Славно было бы подвести меня под статью о шпионаже, а?» «Это неправда», — вяло возразил он, не в силах разомкнуть веки. Язык не слушался, хотелось не то проблеваться, не то просто сдохнуть. «Интересно, что чувствует женщина после изнасилования?» «Неправда?» — хмыкнул эльф. «Может, оно и так, но только сдается мне, что все равно разит какой-то тухлятиной». А дракон и не думал глотать приманку. Он лишь лениво попробовал ее на зуб и, урча, уволок в свою пещеру на всякий случай. Там и суждено ей было сгинуть среди обрывков кольчуг тех рыцарей, что дерзнули бросить вызов чудовищу, княжеских венцов из золотых дароносец из разрушенных им городов и скелетов замученных девушек. «Все кончено», — понял Тангорн. «Он проиграл этот бой. Самый важный бой в его жизни. Эру свидетель. Он сделал все, что в человеческих силах, но в последний миг удача отвернулась от него. От него и от Халадина. Означает ли это то, что он ошибся изначально, и их миссия вообще не угодна высшим силам?» Тем временем в кабинет вернулся Альгали. Пора закругляться. Эландар, вновь обратившийся в изысканного благообразного джентльмена, развлек своих сотрапезников свежим анекдотом, посетовал на дела, вынуждающие его оставить сие очаровательное общество. «Нет-нет, барон, провожать меня не надо ни в коем случае. Поскучайте-ка лучше вдвоем с милейшим Альгали еще минут 10». На прощание наполнил бокалы из плоской серебряной фляжки. «За нашу удачу, барон. Это настоящее эльфийское вино. Не чета той дешевки, которую торгуют в Эльфините. Поверьте моему слову». И залпом выцедив густую темно-рубиновую жидкость, вернул на лицо полумаску и направился к выходу. Пару минут Тангорн и Альгали сидели в молчании друг против друга, а их нетронутые бокалы стояли посреди стола, как пограничные столбы. «Дрожайший Эландар страхуется. Как бы я его ни повел, выскользнув на улицу сразу вслед за ним», — лениво размышлял барон. «Интересно, а знает ли господин младший секретарь, что при желании я мог бы немедленно выбраться из этой макрели через окошко в туалете? Вообще-то может знать, хотя навряд ли. Главное, мне это уже ни к чему». «Да чего же подлую штуку сыграл я с тобою, парень?» – внезапно подумал он, встретив по-детски открытый взгляд носителя информации не своего уровня. «Может, оттого и отвернулись от меня высшие силы? Отвернулись?» И оказалось теперь, что во всем этом неотмываемом дерьме и с тобою, и с тем парнем на фонарной 4 я купался совершенно зазря. Я подшутил над тобой, а они надо мною. Все верно, боги всегда смеются последними. Знаешь, я еще некоторое время посижу, а ты, если дорожишь жизнью, линяйка отсюда со скоростью ветра. Твои кореша-эльфы приговорили тебя к смерти. Рекомендую воспользоваться сортирным окошком. Человек твоей комплекции пролезет в него без проблем». «Даже если бы я вам поверил, — презрительно ответил юноша, — я все равно не принял бы избавление от смерти из ваших рук». «Да? А почему?» «Потому что вы враг. Вы сражаетесь на стороне сил тьмы. Так что каждое ваше слово — ложь, а каждый поступок — зло по определению». «Ошибаешься, парень, — устало вздохнул Тангорн. Я не на стороне темных и не на стороне светлых. Я, если уж на то пошло, на стороне разноцветных». «Такой стороны не существует, барон», — отрезал Аль-Гали, и глаза его полыхнули огнем. «Грядет битва битв! Дагор Дагорат! И каждому, слышите, каждому придется сделать выбор между светом и тьмой, и кто не с нами, тот против нас!» «Врешь! Такая сторона существует! Да еще как существует!» Тангорн больше не улыбался. «Если я за что и сражаюсь, так это за то, чтобы милый вашему сердцу Дагор Дагорат не настал вовсе. Я сражаюсь за право разноцветных оставаться разноцветными, не вляпываясь в эту вашу всеобщую мобилизацию. А насчет света и тьмы, силы света, как я понимаю, олицетворяет твой хозяин. Он не хозяин, а наставник. Да пусть так. А теперь погляди сюда». С этими словами он извлек из кармана белый, похожий на кварц камешек на серебряной цепочке. «Это эльфийский индикатор ядов. Встречался с таким?» Опущенный в бокал с эльфийским вином, камешек оба раза наливался зловещим фиолетовым свечением. «Судя по цвету, эта отрава должна подействовать где-то через полчаса. Ладно, я враг, обо мне речи нет. Но подносить яд собственному ученику – это как, тоже в традициях сил света?» И тут случилось то, чего Тангорн никак не ожидал. Аль-Гали взял ближайший к нему бокал, мигом поднес к губам и, прежде чем барон успел перехватить его руку, выпил до капли. «Вы лжете!» Лицо юноши стало бледным и вдохновенным, исполненным какого-то неземного восторга. «А если и нет, то что с того? Значит, так надо для дела, для нашего дела!» «Ну, спасибо тебе, парень», — покачал головой барон, очнувшись после минутного оцепенения. «Ты даже не представляешь, как ты сейчас мне помог». Не прощаясь, направился к выходу, а в дверях еще раз обернулся бросить взгляд на обреченного фанатика. Страшно подумать, что будет с Средиземьем, если эти детишки возьмут верх. Может, я провел свою партию не лучшим образом, но, по крайней мере, я играл за правильную команду. Джакузи нашел в себе силы не маячить лично перед входом в зеленую макрель, положившись на специалистов из группы наружного наблюдения. Ни факт контакта Тангорна с эльфийским подпольем, ни личность его собеседника, вице-директора ДСД, сейчас не занимали, не до того. Он знал, что судьба республики и его собственная всецело зависит от единственного обстоятельства, куда направится барон по выходе из Макрели. Направо или налево? К порту или в новый город? Знал, но сам тут изменить ничего не мог. А потому лишь молился всем известным ему богам. Единому, солнцеликому, неназываемому, даже Эру и Люватару, северных варваров, и великому змею Удугву. А что еще оставалось? И когда он наконец услышал, объект вышел из ресторана, направляется в сторону нового города, первой его оформленной мыслью стало: интересно, кто из них внял моим молитвам? А может, Бог и в самом деле един, просто для разных стран и народов у него разные оперативные псевдонимы и легенды прикрытия? «Улицы уже обезлюдили», – озабоченно докладывал меж тем старший бригады наружного наблюдения. «А объект крайне осторожен, вести его будет очень трудно». «А главное, абсолютно не нужно», – рассмеявшись, продолжал за него Джакузи. Теперь-то вице-директор безошибочно чувствовал. Удача на его стороне. Предощущение победы, более сладостное даже, чем сама победа, переполняло все его существо. «Снимайте наблюдение совсем. Группе захвата действовать по второму варианту».